Глава 7. Ваш начальник. Армин. Утром 12 августа 2020 года, в день, когда Армин Самии решил объявить войну алгоритму Uber Eats, он проснулся раньше обычного, специально поставив будильник, поскольку посреди ночи ему в голову пришла отличная идея. Он оделся, сварил кофе, сел за компьютер и не вставал 16 часов, работая над веб-приложением и снимая видеоролики с инструкциями для курьеров Uber Eats. Он назвал свое приложение Uber Cheats и в полночь выложил его в открытый доступ. Приложение Uber Cheats было инструментом для контрольной проверки алгоритмов. Армин, который в тот период работал курьером Uber Eats, потерял доверие к системе искусственного интеллекта, по сути, ставшей его начальником. Он создал приложение от безысходности. Несколько недель он искал в Uber человека, который объяснил бы ему, откуда возникают расхождения в его заработках, но ответа не получил, и решил, что настало время действовать. Доказать расхождение в заработках было сложно. Фиксированной ставки для курьеров не существует, поскольку Uber применяет динамическое ценообразование. Вознаграждение за доставку заказа может меняться от часа к часу, от района к району и от человека к человеку. На него влияет множество факторов. От величины спроса до погодных условий. Поскольку после выполнения заказа Uber обычно скрывает от курьеров точные адреса доставок, якобы для обеспечения безопасности заказчиков, сложно подтвердить, как далеко они ездили. Получая чек, курьер видит лишь анонимизированный маршрут от пункта А до пункта Б, преодоленное расстояние и свое вознаграждение. Но это значит, что курьеры не могут сверять информацию. Созданное Армином приложение Uber Cheats извлекало из чеков GPS-координаты, рассчитывало расстояние, которое на самом деле преодолел курьер, и сравнивало его с расстоянием, указанным в чеке Uber. Армин сделал свое приложение бесплатным. Подобно Хибе Дауд и Эйну Колли, которые занимались разметкой данных, Армин был частью растущей трудовой армии, состоящей на службе у алгоритмов. Вот только работники, вроде Армина, которых в мире более миллиарда, не обучают системы искусственного интеллекта, размечая данные, а перевозят с места на место реальные вещи. Готовую еду, продукты, лекарства, мебель, книги и даже людей. Они ездят на автомобилях и грузовиках, на мотоциклах и велосипедах по большим и маленьким городам по всему миру, от Найроби до Джакарты, от Сеула до Питтсбурга и Лондона, и руководят ими приложения. Такие приложения работают на основе систем искусственного интеллекта, безликого начальства, которое отдает приказы по телефону. Алгоритмы машинного обучения назначают водителей на заказы, проверяют личности сотрудников, рассчитывают динамические ставки оплаты, раздают бонусы и выявляют мошенничество, а также принимают решения о найме и увольнении персонала. Правила, которым подчиняются сотрудники, постоянно меняются и обновляются по мере поступления свежих данных. В стратегическом противостоянии работодателей и сотрудников изменчивый алгоритм всегда остается в выигрыше. Армин – младший сын иранских иммигрантов, которые в 1960-х годах переехали в Калифорнию и обосновались в Сан-Диего. Его родители – инженеры-строители. Мать Армина работала в муниципальной администрации, где изучала, как дорожное строительство влияет на транспортные потоки. Его отец строил мосты и железные дороги. Армин хорошо помнит, как отец внимательно разглядывал архитектурные чертежи, мысленно решая инженерные проблемы. Когда его нервы натягивались до предела, он брал старый учебник алгебры и решал задачи, чтобы выкинуть из головы лишнее. Армин унаследовал от него эту черту. Но поскольку Армин был дипломированным специалистом по информатике, он снимал стресс, вычищая баги из компьютерного кода. Армину 28 лет. Резкие черты его лица небрежно обрамляет копна темных кудрявых волос. Он часто носит одежду неоновых цветов. Больше всего на свете он любит кататься на велосипеде. Велосипедов в его коллекции 5, и он мечтает о работе, которая позволит ему целый день крутить педали. Переехав в Питтсбург, он начал посещать встречи местных депутатов с общественностью, надеясь сделать город безопаснее для велосипедистов. Теперь он руководит стартапом «Видеорегистратор для вашего велосипеда», который разрабатывает приложение для городских велосипедистов, позволяющее записывать, сохранять и распространять снимаемое в реальном времени видео, обеспечивая безопасность на дорогах. По сути, он настоящий активист, который уверен, что любую систему можно изменить, если приложить усилия. Он фотографировал политические митинги и занимался предвыборной агитацией в Калифорнии. Он создал сайт, на котором наглядно объясняется альтернативная система голосования, называемая преференциальной, поскольку он считает ее более демократическим методом регистрации голосов избирателей. Впрочем, Армин не ограничивается большими делами. Он охотно соглашается на звание борца за социальную справедливость на микроуровне. Однажды он купил в веганском отделе супермаркета Target готовые карри и обнаружил, что в нем содержится топленое масло кхи, то есть молочный продукт. Он попытался объяснить управляющему магазином, что указывать некорректную информацию о продуктах питания опасно, но это ни к чему не привело. В итоге он написал официальную жалобу в окружной департамент здравоохранения. Через месяц, получив от Армина целую дюжину электронных писем, окружные власти отправили в магазин инспектора, и управляющему пришлось переименовать отдел «Вегетарианский». За несколько месяцев до этого Армин попытался получить в другом супермаркете бесплатную пинту молока, которая предлагалась по акции, но автоматизированная система не смогла распознать фотографию его чека. Его заявку отклонили. Армин несколько недель переписывался с владельцами магазина, пока в конце концов не получил от них $4 в качестве компенсации. Трудясь программистом на прошлой работе, он заметил, что генеральный директор постоянно использует для мотивации сотрудников непроверенную статистику. Сначала Армин сообщил ему об этом в разговоре один на один, а затем, когда ничего не изменилось, сказал об этом во всеуслышание на встрече команды. Директор больше не упоминал эти цифры, но Армина в итоге выдавили из компании. Когда он решил поработать летом в доставке Uber Eats, он понятия не имел, что привычные ему представления о работе уже не актуальны. Он оказался в мире, где люди были пешками, а управлял ими алгоритм. Там действовали неписанные правила, которые постоянно менялись. Начальство было лишено человеческого облика, а сам Армин вообще не имел права голоса. Это просто не укладывалось у него в голове. В 2019 году он переехал из Беркли в холмистый Питтсбург, устроившись в стартап Argo AI, который разрабатывает беспилотные автомобили и получает финансирование от Ford и Volkswagen. Армин возглавил команду по созданию пользовательского интерфейса, обеспечивающего взаимодействие пассажиров с беспилотным автомобилем. Он часами наблюдал за поведением водителей, отмечая, что их раздражает и как именно они принимают решения, и моделировал реакцию искусственного интеллекта с учетом водительской психологии. Он был переводчиком с языка человека на язык машины. Разрабатывая программы для беспилотных автомобилей, Армин осознал, что участвует в создании двухтонной движущейся машины смерти, проходящей испытания на настоящих дорогах, и ошибка в коде может в буквальном смысле кого-нибудь убить. За год до этого, в 2018-м, опытный образец беспилотного такси Uber насмерть сбил пешехода в Аризоне, когда водитель, который должен был следить за работой автопилота, отвлекся, вероятно, на просмотр шоу «Голос» на смартфоне. В отличие от каких-нибудь опор моста, код не бывает абсолютно ничейным. Сотрудники технологической компании, включая Армина, начали понимать. Даже если ты просто создаешь алгоритмы, это не освобождает тебя от ответственности за работу твоего продукта в реальном мире. Как и многие его коллеги, Армин задумался о том, насколько этичны его разработки, и стал сомневаться, будут ли они приносить пользу обществу. Летом 2020 года он ушел из Арго, поскольку понял, что беспилотные автомобили, возможно, повысят безопасность на дорогах, но вряд ли сделают города более пригодными для жизни, а это было для него важнее всего. Чтобы понять, куда податься дальше, он сделал паузу в карьере и оценил имеющиеся варианты. Ему хотелось покататься на велосипеде по Питтсбургу и изучить город. Так ему и пришла мысль устроиться велокурьером в Uber Eats. Что может быть лучше, чем все лето целыми днями ездить на велосипеде, открывая для себя новый город, да еще и зарабатывать на этом? Это была прекрасная временная работа. Проблема Питтсбургских холмов. Армин — прекрасный рассказчик. Основные моменты в своих историях он щедро сдабривает мелкими подробностями. Он рассказал мне, какой была работа с черным ящиком вместо начальника. Обесчеловечивающей, унизительной, раздражающей. Это была работа с фальшивым чувством автономии. «Взять хотя бы мой первый опыт», — сказал он. В июле 2020 года, когда он попытался зарегистрироваться в качестве курьера Uber Eats, приложение потребовало, чтобы он прошел алгоритмическую проверку личности. Ему нужно было сделать селфи, которое затем анализировалось встроенной в приложение системой распознавания лиц, разработанной Microsoft. Но ничего не вышло. Армин снимал одну фотографию за другой, но приложение отклоняло снимки, заявляя, что не может подтвердить его личность. «Я знаю, что небелые люди часто сталкиваются с такими проблемами. Может, дело было в моей объемной прическе, а может, в густой бороде, но в алгоритме была какая-то ошибка», — вспоминает он. «Я пытался 3 раза». На 4-й раз он помыл голову, уложил волосы и приоткрыл рот, чтобы алгоритм разглядел губы в его темной бороде. И программа, наконец, его узнала. Ему разрешили начать работу, но у него уже возникло знакомое ему навязчивое чувство несправедливости. На следующий день, когда он вышел на работу, проблемы посыпались одна за другой. Он получил несколько заказов на бургеры и хэппи-милы из Макдональдса, который закрылся несколько месяцев назад. Клиенты понятия не имели, что Uber просто не удалили его из базы данных. «Подозреваю, остальные курьеры просто поняли, что заказы из этого Макдональдса нужно отклонять. Но я 45 минут пытался убедить Uber убрать его из системы. Мне сказали, мы не можем изменить данные в системе, но можем заплатить вам $2 за поездку. Я 20 минут туда добирался и 45 минут говорил с ними по телефону, а мне за это дали $2». Армин не мог смириться с тем, что ему не удалось поговорить с человеком, способным вносить простые изменения в систему. Особенно досадно ему было потому, что он, как программист, прекрасно знал, как просто исправить эту ошибку. Но никого больше это не волновало, поскольку люди считали, что программа не вознаграждает ответственность и честность. Алгоритм ценил скорость и максимизацию по времени. В итоге Армину, как и другим курьерам, пришлось просто отклонять заказы из этого Макдональдса, чтобы справиться с алгоритмом распределения задач. Работать на нелогичную систему, которую невозможно исправить, и не иметь начальника, которому можно пожаловаться, было Армину не по душе. Всего через 3 недели, совершив 21 поездку, он решил уволиться. За 6 лет... В технологической сфере он скопил достаточно денег, а работа в Uber Eats не приносила ему удовольствия. Армин не зависел от этого дохода и понимал, что находится в привилегированном положении. «Если это твой главный источник дохода, а на решение проблемы по телефону уходит час, тебе просто нет смысла тратить силы на борьбу», — сказал он. Кроме того, Армин обнаружил, что наиболее уязвимым сотрудникам, работающим в приложении от случая к случаю, иммигрантам, не владеющим языком или не имеющим документов, женщинам, людям, которые в одиночку содержат целые семьи, приходится во имя алгоритма жертвовать своей автономией. «Есть люди вроде меня, которые разочаровываются в работе и увольняются месяца через полтора. Но есть и гораздо более опытные и невозмутимые люди. Они не принимают это близко к сердцу. Они считают так. Система дерьмовая, но нам в ней работать, поэтому нужно смириться и держать удар, чтобы получать деньги», — сказал он. «Мне далеко до такого дзена». Последний раз Армин доставил заказ одним жарким летним днем. Около 2 часов пополудни по дороге домой он получил в приложении запрос на выполнение заказа в 6 минутах от него. Он понимал, что на велосипеде ехать придется 15 минут. Приложение оценивало время передвижения на автомобиле, даже зная, что он ездит на велосипеде. Но все равно принял заказ и отправился за готовой едой в ближневосточный ресторан. Пока он ждал, пришел еще один запрос. Кто-то заказал еду из того же ресторана, и Армину предложили доставить ее. Поскольку алгоритмы Uber не дают курьерам посмотреть, куда им предстоит ехать, пока они не забрали из ресторана еду, Армину пришлось принимать решение, располагая лишь ограниченными данными. Кроме того, приложение не показывает на карте перепады высоты, поэтому непонятно было, насколько крутыми будут подъемы. Тем не менее, он согласился сделать 2-ю доставку. Однако приложение не только не корректировало оценочное время в пути и не показывало перепады высоты для велосипедистов, но и не фильтровало заказы. Оказалось, что первый нужно доставить на Пик-Хилл, один из самых крутых холмов в Питтсбурге. Армин с трудом крутил педали, а водители проезжающих мимо автомобилей открывали окна и кричали ему: «Так держать!» Через 50 минут он, наконец, добрался до первого клиента, который очень удивился, что Армина отправили к нему на велосипеде. Весь в поту, умирая от жажды и выбившейся сил, через 40 минут Армин выполнил 2-й заказ. Этот клиент прождал его 1,5 часа. Он был гораздо менее благосклонен, чем первый. «Я попытался объяснить, что произошло, но он просто забрал еду, недовольно ворча. Он оставил чаевые, но всего $1.50 или доллар». Алгоритм заявил, что задача будет выполнена за 6 минут. Но Армину на нее потребовалось 90. Сначала он подумал, что показанная ему оценка времени ошибочна или рассчитана для курьера с автомобилем. Но потом он понял, что даже на автомобиле этот заказ не выполнить за 6 минут, как прогнозировалось в приложении. Он вычислил, что в тот день проехал 3,4 километра, но, судя по чеку, ему заплатили только за 1,8 км. «Такое не объяснить разницей между автомобильной и велосипедной доставкой», — сказал он. «Очевидно, алгоритм работал некорректно». Следить за заработками для курьера очень сложно, поскольку большинство приложений для доставки не имеют стандартных тарифов и даже не публикуют формулу для их расчета. Курьеру показывают, сколько он получит, прежде чем он соглашается выполнить заказ. Но размер вознаграждения непредсказуем. Алгоритмы назначают плату за каждый заказ, пользуясь секретной формулой, включающей целый ряд переменных, от рейтинга курьера в приложении и процента заказов, которые он отклоняет, до величины спроса, числа доступных курьеров и конкретного города. Поскольку эти приложения собирают данные о сотрудниках и когда они работают, и когда отдыхают, записывая любые фрагменты цифровой информации, которые могут получить, какие маршруты предпочитают курьеры, как часто они обращаются к сервисам Uber, надолго ли выходят из приложения, как часто работают и какие заказы обычно принимают и отклоняют. Любые из этих переменных могут учитываться при расчете их заработка. Курьеру остается только гадать, как он вычислен. Наверняка им известно лишь число километров, за которые им платят. В следующую пару недель Армин отправил в Uber более десятка писем, в которых указал несоответствие оплаченного километража реальному, но получил только автоматизированные ответы. Ему советовали выйти из приложения и зайти снова, перезагрузить приложение, перезагрузить устройство, удалить и снова установить приложение, обновить приложение, сбросить системные настройки и даже отменить заказ в том случае, если ожидание превышает 10 минут. Разумеется, ничто из этого не могло решить проблему некорректной оплаты. В таблице, куда Армин скрупулезно вносил все взаимодействия со службой поддержки Uber, было зафиксировано 14 писем и 126 минут телефонных разговоров. «В конце концов, по телефону мне ответила женщина, которая сумела открыть Google Maps и сказала: «Это ошибка». Она доплатила мне $4.25. Я получил $16.43, включая $4 чаевых, и мне доплатили еще $4. На этом его возможности были исчерпаны. Но посреди ночи ему в голову пришла прекрасная идея. Проблема заключалась в том, что Армину заплатили меньше положенного. Сколько раз такое уже случалось? Кому еще не доплачивали? И сколько? «Это сложно», — отмечает Армин. «Поскольку заработок зависит не только от расстояния, сколько от алгоритма машинного обучения, который ищет способы оплатить курьеру как можно меньше». Поскольку система Uber не показывает курьерам точные адреса доставок после выполнения заказов, они не могли самостоятельно оценивать свой километраж. Из-за этого им было сложно следить за алгоритмами, и приходилось надеяться, что компании сами будут исправлять свои ошибки. «Я решил попробовать установить адреса по чекам, ввести их в Google и проверить, правильно ли рассчитан километраж», — сказал Армин. Обманывает ли Uber? Проанализировав собственные чеки, Армин обнаружил несколько расхождений. Маршрут в Google Maps длиной 12,2 километра, увеличившийся до 14,8 километров из-за перекрытия дорог, алгоритм оплаты Uber сократил до 9,7 километра. Другие чеки указывали на то, что Армину заплатили всего за 2,4 километра вместо 3 километрах, за 9,7 километра вместо 12 километров и так далее. Он выложил свое приложение в Google Chrome, чтобы им мог воспользоваться каждый, и почти сразу с ним начали связываться десятки сотрудников Uber Eats со всего мира. Из США, Японии, Бразилии, Австралии, Индии и Тайваня. Всего в Uber Cheats загрузили данные примерно о 6 тысячах заказов, за 17% из которых курьерам не доплатили. Складывалось впечатление, что во всех городах компания в среднем недоплачивает курьерам, использующим Uber Cheats, за 2,2 километра в каждой поездке. В одном из писем, полученных Армином, говорилось: «Я только что воспользовался вашим приложением и обнаружил, что некорректно оплачены 8,31% моих доставок, по меньшей мере по одной в день. Если вы соберете достаточно данных для коллективного иска, я готов к нему присоединиться. Спасибо вам за это приложение». Многие письма были написаны представителями этнических меньшинств, мигрантами, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и людьми, в одиночку обеспечивающими семьи. «Хуже всего приходится людям, которым и так нелегко живется в существующих системах», — сказал Армин. «И это лишь усугубляет неравенство». Приложение Uber Cheats показало изнанку алгоритмов, лежащих в основе приложений для работы от случая к случаю. Обычно эту информацию тщательно скрывают от глаз работников. Очевидные ошибки при расчете расстояний подтверждали подозрения. Алгоритмы не учитывают такие человеческие факторы, как непредвиденные задержки, удлинение маршрута из-за жутких пробок, погодные условия, дорожные работы и переполненные рестораны, где курьерам приходится долго ждать заказ. В материальном отношении эти задержки влияют только на работников. Из-за них снижается рейтинг и увеличивается время выполнения заказов, что в итоге негативно сказывается на возможности курьеров получать заказы и оплату за них. Армин так и не смог понять, почему возникает эта ошибка. «Все теории, которые я строил, опроверглись», — сказал он. «Поэтому мне стало казаться, что это нелогично и несправедливо». Приложение казалось работникам таким же, как и вся система, основанная на искусственном интеллекте, своевольным, самовластным и не несущим никакой ответственности. В феврале 2021 года, через несколько месяцев после создания Uber Cheats, юристы Uber подали жалобу на приложение и потребовали от Google заблокировать его в браузере Chrome, поскольку люди могут перепутать его с настоящим продуктом Uber. Их требования были удовлетворены, но Армин отправил в Google, которая сама решает, какие приложения предлагать в своем браузере, несколько писем, и приложение снова появилось в библиотеке. Однако в феврале 2022 года Армин его удалил. Хотя оно явно приносило пользу сотням курьеров и водителей Uber, которые проверяли, справедливо ли вознаграждается их труд, Армину было сложно и дальше поддерживать приложение, одновременно занимаясь другими проектами. Каждый раз, когда программисты Uber вносили изменения в свой код, Армину приходилось тратить по несколько часов на обновление программы, а изменения случались часто и без всяких объяснений со стороны компании. Некоторые курьеры и водители сообщали Армину, что поднимали вопрос о недоплатах и получали от компании компенсации, но Армин не имел ни финансовых возможностей, ни желания судиться с Uber. Он считал, что приложение уже исполнило свое предназначение и пролило свет на непредсказуемость алгоритма и неподотчетность компании. История Армина широко освещалась в прессе, от журналов Wired и Salon до газеты Daily Mail. Она помогла людям понять, насколько непрозрачны рабочие платформы, созданные на базе искусственного интеллекта. «Во всех компаниях, где я работал, я находил способ сделать так, чтобы меня услышали. Проблем не избежать, но я всегда могу попытаться их решить. В случае с Uber я чувствую себя беспомощным, поскольку это не в моих силах», — говорит Армин. «Когда используются непонятные закономерности, когда тебе недоплачивают по 25 центов за поездку, я никак не могу узнать, почему это происходит, и жаловаться мне некому. Может, разве что прессе. Приложение Uber Cheats было создано для того, чтобы взять ситуацию под контроль. В противном случае у любого опустятся руки». История Армина показывает, с чем сталкивается человек, работающий в автоматизированной системе. Он испытывает досаду и страдает от паранойи. Ему не хватает ощущения товарищества с коллегами и чувства локтя. И он при этом не может ничего изменить. Таков парадокс структуры, которая полностью зависит от работы людей, но обращается со своими сотрудниками как с роботами. И случай Армина не уникален. Работая в Uber, он был частью мирового прекариата, нового класса людей, чей доход не гарантирован и нестабилен, и чьи работодатели – контролируют их жизнь даже за пределами работы. В одной группе с ними находятся специалисты по разметке данных из Болгарии и Найроби, которые едва сводят концы с концами, обучая системы искусственного интеллекта, чтобы они впоследствии приносили миллиарды долларов создавшим их компаниям, и сотрудники Аша из Индии, которые собирают данные о здоровье населения для западных корпораций. Кафкианский лабиринт. В одном из самых знаменитых романов Франца Кафки «Процесс» героя по имени Йозеф К. арестовывают загадочные агенты, которые не говорят ему, в чем состоит его преступление. Его не сажают в тюрьму. Вместо этого он обречен влачить жалкое существование, страдая от паранойи и пребывания в неведении о сути своего предполагаемого проступка. Пытаясь разобраться, что же он сделал, Йозеф К. попадает в ряд кошмарных ситуаций, после чего у него опускаются руки. В конце концов, однажды утром все те же таинственные агенты казнят его прямо возле его дома. «Процесс» — черная антиутопическая комедия, в которой изощренным образом высмеивается бессмысленность бюрократии. Но эта книга вполне могла быть написана о современных работниках алгоритмического века, например, о человеке, без предупреждения отстраненном от работы по прихоти системы искусственного интеллекта. Александру Евтимие, румынский эмигрант, живущий в юго-западном пригороде Лондона. Он давно работает водителем Uber и не читал Кафку. Но когда я пересказала ему сюжет романа, он узнал в Йозефе К. себя. Он считает, что для описания работы алгоритмов лучше всего подходит фраза «Давиде эт импера» — «разделяй и властвуй», поскольку именно такую тактику контроля применяют диктаторы и колониалисты, например, Британская империя в Индии XIX века. По словам Александру, благодаря этому компании вроде Uber добиваются того, чтобы десятки тысяч водителей не протестовали под окнами их офисов. Александру не всегда был циником. Раньше он работал ночным курьером в транспортной компании, но всякий раз, когда ему случалось взять выходной посреди шестидневной рабочей недели, над ним нависала угроза лишиться своего маршрута. Поэтому он уволился и пришел в Uber. Компания, которая предоставляла услуги попутного извоза, обещала ему гибкий график и контроль над своим рабочим временем, что было весьма привлекательно. Поначалу это позволило Александру расслабиться. Он совершил в Uber почти 7000 поездок, зарабатывая приличные деньги и поддерживая пятизвездочный рейтинг, как он сам считает, благодаря многолетнему опыту работы продавцом в Бухаресте. Слыша жалобы других водителей, которые утверждали, что Uber обращается с ними несправедливо, например, увольняет или без причины лишает лицензии, он считал, что не все так однозначно. Он был уверен, что водители сами в чем-то провинились. Но через пару лет Александру начал замечать, что алгоритм обращается с водителями по-разному. Его близкий друг работал на Uber в тех же районах, что и он, и иногда, оказываясь рядом, они брали кофе и садились поболтать на залитой солнцем улице. Часто его другу приходило по несколько запросов на поездки подряд, а сам Александру не получал ни одного. Иногда бывало и наоборот. Предполагалось, что заказы уходят к ближайшим из доступных водителей, но оказалось, что на самом деле это не так. Они выяснили, что автоматизированная программа использует профили водителей, созданные из облака неизвестных переменных, чтобы в реальном времени назначать одного из них на заказ. Александру обнаружил, что весьма неприятно, когда тебя держат в неведении. Он хотел бы знать, по каким критериям его оценивают, чтобы повысить свои показатели и получать больше работы. Почему компания могла использовать эти данные, чтобы улучшить свой бизнес, а ему не разрешалось с их помощью улучшить свои дела? Когда через несколько месяцев Александру получил от Uber автоматизированное предупреждение о подозрении в мошенничестве, он просто проигнорировал его, решив, что случилась ошибка. Через две недели он получил второе предупреждение. После трех предупреждений его могли отстранить от работы. Об этих решениях ему сообщали только в автоматизированных письмах. Ему не говорили, к кому обратиться, чтобы обжаловать решение или получить его обоснование. Он понятия не имел, что мог сделать не так. Он знал, что Uber, как и многие другие компании гигономики, используют программы на основе искусственного интеллекта, от алгоритмов для выявления мошенничества до систем распознавания лиц и других методов профилирования, чтобы распределять заказы и проверять, оценивать и наказывать водителей. Но Александру не знал, какие аспекты его работы отслеживались и учитывались алгоритмами, и какие его действия или данные можно было счесть недобросовестными или обманными. Что программа считала мошенничеством? Ему оставалось лишь гадать, с чем связано решение непостижимой компьютерной системы. Может, дело в том, что одна пассажирка опаздывала и потому попросила высадить ее немного в другом месте. Он согласился, пожалев ее, но вдруг алгоритм счел это мошенничеством. А может, проблема возникла в тот раз, когда на шоссе случилась авария, и он потратил больше часа на объезд? Он просто этого не знал. Александру позвонил в службу поддержки Uber для водителей. Но сотрудник на другом конце линии понимал не больше его самого. «Мне твердили, система не может ошибиться. Что именно вы сделали?» Я отвечал, «Именно это я и хочу у вас узнать». Он мог либо с ужасом ждать сообщения об отстранении от работы, либо обратиться со своей проблемой в профсоюз. Алгоритмический метод подбора работ и определения оплаты в каждом индивидуальном случае настраивал водителей друг против друга, убеждая их, что каждый работник — лишь отдельный винтик, а не часть гораздо более крупного сообщества людей, которые вместе борются с компьютерной системой. Из-за этого Александру чувствовал себя беспомощным, словно у него не было надежды победить. У него не было коллектива, на который можно опереться. Он решил обратиться в британский профсоюз водителей и курьеров, работающих через приложение. Общество гик-работников, вроде Александру, основанное бывшим водителем Uber Джеймсом Ферраром. Профсоюз занялся его случаем и потребовал от Uber объяснить, почему водителю были вынесены предупреждения и отменить их. Пока вопрос решался, Александру перестал брать заказы в приложении Uber. Он сохранил аккаунт, но слишком боялся навсегда лишиться доступа к системе. Вместо этого он вернулся на прошлую работу и взял дополнительные смены в качестве ночного курьера. В октябре, через 3 месяца после первого обвинения в мошенничестве, он получил от Uber письмо с извинениями, в котором утверждалось, что автоматизированная система допустила ошибку. Метку о мошенничестве сняли, но никаких объяснений ему не предоставили. Сотрудники Uber сказали, что действительно используют автоматизированные алгоритмы для выявления мошенничества, но решение об отстранении водителей принимают люди, изучающие отчеты системы. Проблема была решена, но Александру не успокоился. Он боялся, что однажды ситуация повторится. «Они используют программу на основе искусственного интеллекта как отдел кадров для водителей. Система может отстранить тебя от работы, может разорвать твой контракт с Uber, может лишить тебя лицензии», — говорит он. «Это опасно». Александру решил бороться с несправедливостью более традиционным, чем Армин, способом. Он подал на Uber в суд, потребовав открыть ему доступ к его персональным данным и обеспечить прозрачность алгоритмов для расчета вознаграждения водителей. Он хотел понять, в чем именно алгоритм ошибся в его случае и что было сделано, чтобы избежать такой ошибки в будущем. Он вошел в группу из 5 заявителей, предоставляемых профсоюзом и подавшим к Uber, и еще одному транспортному агрегатору Ola Cabs иск с требованием предоставить им доступ к их персональным данным, особенно если их используют в качестве обоснования для отстранений и штрафов. Дело рассматривалось в Амстердаме, где находится европейская штаб-квартира Uber, и решение суда стало новым словом в сфере прав работников, которые работают в подчинении у алгоритмов. В деле против Ola Cabs амстердамский суд счел, что компания использовала полностью автоматизированную систему, чтобы делать вычеты из заработка водителей, а это противоречит законодательству о защите данных, которое наделяет людей правом на то, чтобы принимаемые алгоритмами решения проверял человек. Что касается Uber, суд обязал компанию предоставить истцам их персональные данные, имеющиеся в распоряжении у компании, в частности, информацию, на основании которой водителей отстраняли от работы. В дополнение к этому Uber обязали предоставить водителям доступ к обезличенным индивидуальным оценкам их работы, хотя обычно им показывали только среднюю оценку за несколько поездок. При этом суд встал на сторону компании в вопросе о прозрачности алгоритмов. Uber не пришлось раскрывать информацию о том, как именно производится расчет цен и как водители получают метку о подозрении в мошенничестве. Суд также отклонил утверждение истцов о том, что сотрудники Uber в должной мере не контролируют процессы распределения заказов и отстранения водителей от работы. Это решение стало одной из первых юридических трактовок сложной серой зоны во взаимодействии искусственного интеллекта с человеком и важным шагом к прояснению нюансов того, какие права имеют гик-работники. Однако, на мой взгляд, сами работники при этом не стали свободнее и самостоятельнее. Не имея доступа к расчетам систем машинного обучения, которые использует Uber, честные водители непременно должны были рано или поздно снова стать жертвами их ошибок. Александру так и не понял, что спровоцировало предупреждение о мошенничестве. «Это все равно, что найти на столе выговор от начальника, с которым невозможно связаться, а если постучаться к нему в дверь, он все равно не скажет, в чем проблема», — говорит он. «Ты чувствуешь себя мишенью, чувствуешь, что тебя дискриминируют». Он продолжает работать в Uber на условиях компании, хотя состоит в профсоюзе и отстаивает свои права на доступ к данным в суде и, среди прочего, запрашивает более полную информацию о своей работе. Пока он учится на юриста, этот заработок — основной источник дохода для всей его семьи, включая новорожденную дочь. «Жизнь продолжается», — говорит он, рассуждая о будущем. «Надо продолжать работать. Ты просто человек, который сидит в машине и ждет, когда телефон наконец звякнет и скажет, куда тебе ехать». Дэвида Мванги Туо работа в Uber привлекла потому, что в его родном Найроби она считалась достойной и статусной. Сотрудники Uber стояли выше водителей автобусов Матату и мопедов, на одном из которых Дэвид раньше ездил по курьерским делам. Ему нравилось, что тариф был фиксирован и торговаться с пассажирами не приходилось, а приложение, в отличие от начальника, давало ему свободу выбирать, когда работать. Кроме того, он задумывался о будущем. «Uber — международная компания», — говорил он тогда. «Если я решу уехать из страны, чтобы попытать счастье где-нибудь в Канаде, я смогу и там работать в Uber». Через 4 года Дэвид почувствовал, что пришла пора увольняться. «Можно сказать, что я независим, что у меня нет начальника. Но если не работать постоянно днями и ночами, я не могу заработать достаточно денег. Когда работаешь в штате, по крайней мере, понятно, чего ожидать. Можно планировать будущее», — сказал он. «Что же изменилось?» — спросила я. Ставки стали слишком низкими. Цены снизили из-за конкуренции с Bolt», — ответил он, имея в виду конкурента Uber, который недавно вышел на кенийский рынок. «Мне нужно оплачивать страховку, обслуживать автомобиль, покупать топливо, а еще и платить по счетам». По словам Дэвида, после эскалации российско-украинского конфликта в начале 2022 года цены на топливо взлетели примерно с 96 до 180 кенийских шиллингов за литр. Как он утверждает, когда он пришел работать в Uber, комиссия компании составляла около 15% от стоимости заказа. Теперь, по словам нескольких водителей Uber, с которыми я побеседовала в Найроби, в среднем компания забирает около 25% их заработка. «Сейчас мы работаем благодаря польской технологии, которая производит более дешевый газ. Это бытовой газ СПГ», — говорит Дэвид. «Он стоит около 100 шиллингов за литр, благодаря чему работа в Uber становится для Дэвида чуть более выгодной. Иногда он сдает свой автомобиль в аренду другим водителям, которые тоже работают через приложение. Он берет с них фиксированную сумму — 10 тысяч шиллингов, $90 в неделю. Он оплачивает обслуживание автомобиля, но топливо они покупают сами». «Но водителю приходится много работать. В хороший день он может заработать 1500 шиллингов, в плохой всего 1000», — говорит Дэвид. «Нельзя сказать, что ты получаешь зарплату. Ты просто работаешь на Uber, чтобы выжить. Я не хочу занимать деньги, чтобы платить за аренду жилья и покупать продукты». Он отметил, что не менее 50 его друзей ушли из компании, поскольку заработка не хватало на жизнь. «Нам всем тяжело». Уходим в Каруру. Системы для работы на базе искусственного интеллекта созданы для того, чтобы держать водителей порознь, стимулируя агрессивную конкуренцию между ними. Многие приложения, включая Instacart, Lyft и Uber в США, Deliveroo в Европе и Meituan и Elimi в Китае, превращают жизнь работников в игру, когда программа отправляет их в определенные районы и предлагает им заказы определенного типа, а затем вознаграждает их баллами и отметками о достижениях за пунктуальность или поддержание высокого рейтинга. Когда работа превращается в соревнование, ваш заработок становится призом. Выражая недовольство текущим положением дел, курьеры и водители принялись создавать красочный словарь для описания работы под началом искусственного интеллекта. Например, доставщики еды из Мексики и Гватемалы, работающие в Нью-Йорке, называют алгоритм «патрон фантазма», призраком-шпионом, который постоянно ищет способы выжимать из них как можно больше. В Индонезии курьеры на мопедах пользуются сторонними приложениями, называемыми «туюл», изобретают всяческие хитрости и находят обходные пути. Например, манипулируют данными GPS или применяют Uber Cheats, чтобы не идти на поводу у своевольного алгоритма, а хотя бы немного контролировать ситуацию. Словом «туюл» в индонезийском фольклоре обозначают мифического духа ребенка, который ворует вещи для своего хозяина. В Китае работники, состоящие на службе у приложений, называют устанавливаемые в одностороннем порядке правила платформ, включая алгоритм расчета заработка, деспотичными условиями или «баованг тьёкуан» — закрепощение людей — под началом искусственного интеллекта, имеет неожиданный побочный эффект. В некоторых регионах оно укрепляет агентность людей, сплачивает их и подталкивает к сопротивлению системе. В Питтсбурге водители иногда обмениваются информацией на крупной парковке возле аэропорта или в загруженных ресторанах, вроде «Макдональдс» и KFC, где им приходится долго ждать заказы, и там же ищут нестандартные способы заставить алгоритмы работать в свою пользу, как делал Армин. В Найроби водители часто встречаются на автомойках и парковках торговых центров в богатых районах города. В Джакарте мотокурьеры, работающие через приложение GoJack, отдыхают на неофициальных базах у придорожных лотков, где можно купить лапшу и подзарядить телефон. Курьеры GoJack с высоким рейтингом не просто делятся советами о том, как максимизировать доход, а берут за такие советы плату. Эти работники, называемые терапевтами, берут аккаунт клиента курьера и якобы обучают его алгоритмы, несколько дней принимая и отклоняя заказы в соответствии с предпочтениями курьера, чтобы эти предпочтения сохранялись в памяти малопонятного приложения. Водители и курьеры, не имеющие возможности встречаться лично, находят друг друга в интернете. Страницы в Фейсбуке, группы в WhatsApp и подфорумы Red.it превратились в цифровые площадки, где можно отвести душу, поделиться жалобами, обсудить приемы для обмана алгоритма и другие способы вернуть себе контроль. В Манчестере курьеры Deliveroo делились в WhatsApp информацией о ресторанах, где приходится долго ждать заказа, и опасных районах, а также координировали протесты на уровне целого города. В Китае группы в WeChat стали неформальными терапевтическими профсоюзами. Посты на подфоруме Reddit, где в основном собираются американские гик-работники, показывают, какие способы они находят, чтобы выжить. «Всем привет!» — написал один из пользователей. «Спасибо всем за советы. Я вдохновился и написал прототип для этой идеи. Я назвал его «Драйвер-сайт». Мне помогал приятель из Microsoft. Поэтому, Сик, многое предстоит улучшить. Жду ваших отзывов». Он создал опытный образец приложения для iPhone, которое автоматизирует прием различных заказов на доставку в зависимости от предпочтений курьера, чтобы курьеру не приходилось каждый раз оценивать, выгоден ли ему конкретный заказ. «Думаю, это поможет немного развязать курьерам руки, и это только начало. Пишите, что вы думаете на этот счет». Один работник написал: «Я реально готов заплатить несколько сотен долларов за приложение, которое сможет без ошибок отклонять заказы во всех основных приложениях для доставки по заданным мной параметрам. Например, отклонять все заказы Grubhub, если расстояние превышает 65 километров, или отклонять все заказы Uber, Walmart, или отклонять все заказы DoorDash дешевле 6,5 долларов». Другие жаловались на ошибки алгоритмов, например, на расовую предвзятость, характерную для технологии распознавания лиц. «По сути, как случилось и со многими до меня, мой аккаунт был деактивирован, потому что система не смогла подтвердить мою личность. Какая глупость! Я попытался выяснить, почему мое фото не подходит, но получил лишь автоматизированный ответ, что мой запрос отклонен», писал один из недовольных. «Я проверил на Reddit, и, судя по всему, с такой же проблемой сталкивались сотни человек. Получается, что я потерял существенный процент заработка просто потому, что плохо сфотографировался, и никто не может помочь мне решить очень простую проблему с верификацией». Третьи предлагали стратегии обмана алгоритма распределения заказов. «Просто убедитесь, что вы действительно отклонили заказ, прежде чем взять другой. Если вы возьмете заказ, а другое приложение предложит вариант получше, вам придется передать заказ DoorDash другому, что приведет к снижению процента выполненных вами заказов. Насколько я знаю, выполнять нужно как минимум 80% заказов». Так они постепенно понимали, что противостоять алгоритмам можно только вместе. В движениях сопротивления тоже возникают новые языки. В Великобритании курьеры Deliveroo придумали составное слово «slavery» от английского «slave» — «раб», которое использовали наряду с кастомизированным эмодзи с кенгуру, официальным символом Deliveroo, к одной ноге которого был прикован чугунный шар. В США водители распространяли хэштег «Decline Now», «Отклоняй немедленно», во время цифрового протеста, когда водителей и курьеров агитировали отклонять заказы без разбора. В Найроби работники платформ в 2018 году организовали протестное движение «Уходим в Каруру» и на целый день вышли из приложений, спрятавшись от алгоритмов. Карура — это лесной массив в Найроби, где в 1950-е годы, во время восстания против британского колониального правления, прятались мятежники Мау-Мау. С тех пор эта фраза стала призывом к антиколониальному сопротивлению. Все более широкое внедрение систем искусственного интеллекта в работу подталкивает людей к сплочению. Настраивая работников друг против друга и используя непрозрачные алгоритмы распределения заказов и расчетка заработка, приложения разобщают людей. Системы искусственного интеллекта не оставляют им шанса оспаривать решения, которые выносит программа. Гик-работники, как и специалисты по разметке данных и модераторы контента, собираются с силами, чтобы вернуть себе возможность влиять на ситуацию. Если раньше в гик-экономике были заняты в основном студенты и подрабатывающие, для которых приложения были лишь дополнительным источником дохода, то в последние десятилетия львиную долю сотрудников на службе алгоритмов составляют эмигранты, выходцы из сельской местности, женщины и другие люди, для которых эта работа – единственный способ обеспечивать себя и свои семьи. Так в Лондоне 9 из 10 водителей Uber принадлежат к этническим меньшинствам, и для большинства из них Uber – главный источник заработка. 70% курьеров двух крупнейших сервисов доставки в Китае – мигранты, которые раньше работали на заводах. 67% работников двух крупнейших аргентинских платформ для доставки заказов «Рэппи» и «Глова» — недавние мигранты из Венесуэлы, которые еще даже не получили статус постоянных жителей страны. Для этих работников цена бунта слишком высока. Как выяснил Армин, чем больше доход его коллег зависел от платформ, тем больше была вероятность, что они не станут привлекать к себе внимание. Поскольку приложение держит работников порознь, как в прямом смысле, поскольку каждый сидит в своей машине, так и в переносном, люди не в силах диктовать свои условия. И все же теперь, когда гик-работники все более уязвимы, растет и необходимость в более надежной охране их труда. Такие профсоюзные организации, как кооператив Drivers Seat из Портленда в штате Орегон, пытаются объединить работников и вывести на новый уровень то, чем Армин занимался в одиночку, сидя за столом у себя на кухне. Они намерены изменить баланс сил в отрасли с помощью главного актива работников — их персональных данных. Компании, владеющие приложениями, активно разрабатывают эту золотую жилу, но стараются не подпускать к ней своих сотрудников. Все началось, когда водители пожаловались, что им кажется, будто ими манипулирует алгоритм, сказал в интервью генеральный директор Drivers Seat Хейс Уит. На текущий момент более 40 тысяч работников, главным образом из Лос-Анджелеса, Портленда, Орегона и Денвера, вступили в союз и раскрыли информацию о своих заработках, пройденном расстоянии и часах работы, а также другие данные из целого ряда приложений, включая Uber, Lyft, DoorDash и Instacart. Эти данные позволяют проанализировать механизмы систем и обучить алгоритмы приложения, которые впоследствии смогут анализировать закономерность, давать работникам советы о том, как максимизировать заработок и оценивать, справедливо ли вознаграждается их труд. В Лондоне Джеймс Феррар возглавил движение сопротивления приложениям доставки на базе искусственного интеллекта, которые распространились из Великобритании по всему миру. Я встретилась с ним в его офисе в районе Олдгейт-Ист. Именно там одним пятничным вечером несколько лет назад у Феррара, который только начал подрабатывать в Uber по выходным, случилась стычка с пьяными пассажирами. Это стало для него настоящим потрясением, однако, подав жалобу в Uber, он понял, что закон его никак не защищает. Для компании он был не сотрудником, а независимым подрядчиком, а потому на него не распространялось действие трудового законодательства. Феррар, впрочем, не чувствовал себя независимым, ведь это алгоритм Uber решал, какие заказы ему давать, сколько за них платить и когда его уволить. В результате Феррар начал растянувшуюся на 10 лет кампанию по борьбе за права работников на службе приложений. Место лучше было не найти. Это исторический парк, парк Алтабы-Али, отметил Феррар, указав на зеленое пятно, едва видимое из окна кабинета, который он снимает в коворкинге. Этот парк назван в честь бангладешского рабочего с текстильной фабрики, который в 1970-х годах был убит неподалеку, став жертвой расизма. Гибель Алтаба-Али спровоцировала протесты по всему городу, и гроб с его телом пронесли по Вестминстеру. Этот парк посвящен его памяти. Он исторически связан с рабочим движением, сказал Феррар. Именно в парке Алтаба-Али несколько лет назад Феррар и его соратник Ясин Аслам организовали первые протесты работников Uber. Ни у кого не было денег на аренду помещения, а после 6 вечера здесь везде бесплатная парковка. Летними вечерами Ясин проводил в этом парке собрание профсоюза, вспоминает Феррар. Забавно, что офис Uber находится совсем рядом, вон там, на углу. Я слушал рассказ Феррара, глядя на штаб-квартиру Uber. Феррар — ирландец и раньше работал программистом в SAP. Решив, что отрасль нуждается в переменах, он основал профсоюз водителей и курьеров, работающих через приложение, который поддержал Александру Ифтимии, когда тот подал жалобу на автоматизированное выявление мошенничества. Позже Феррар основал некоммерческую организацию Worker Info Exchange, которая борется за доступ работников к данным и прозрачность в вопросе о том, как алгоритмы принимают принципиально важные решения, в том числе об оплате труда и увольнении персонала. Он помог сплотиться членам профсоюза и гиг-работникам из 23 стран. И вместе они издали международный манифест, в котором, среди прочих, содержатся требования о повышении прозрачности алгоритмических решений. «Алгоритмы, — говорит Феррар, — главный инструмент для контроля над работниками». Он живо помнит дело Ифтимии, после рассмотрения которого Амстердамский суд обязал Uber и Ola раскрыть часть данных, используемых их алгоритмами, для расчета заработков и принятия решений об увольнении работников. Феррар принимал активное участие в целом ряде дел о правах гиг-работников в Великобритании и Европе. В феврале 2021 года, через 6 лет после стычки с пассажирами, его усилия, наконец, принесли результаты. Приняв судьбоносное решение, Верховный суд Великобритании постановил, что водители Uber должны считаться сотрудниками компании, имеющими право на минимальную зарплату, оплачиваемой больничной и пенсию, а не самозанятыми гражданами, которым Uber причисляет их по всему миру. Это значит, что гиг-работники впервые получили права, которые имеют трудящиеся во всех остальных отраслях, включая право на оплачиваемый больничный и отпуск, и теперь не чувствуют себя беспомощными и бесправными. Впоследствии этот прецедент привел к вынесению подобных решений в Канаде, Швейцарии и Франции. Когда мы только бросили вызов автоматизированным алгоритмам принятия решений в сфере распознавания лиц, проверки местоположения и выявления мошенничества, Нам предстояло сделать очень многое», — говорит Феррар. Теперь главный вопрос более всеобъемлющ. В полной ли мере автоматизировано принятие этих решений? А если нет, то в какой степени компании вроде Uber привлекают к ним людей? Но обманывают их созданные на базе искусственного интеллекта алгоритмы распределения заказов и расчета заработка, поскольку человек не может вмешиваться в процессы, происходящие в реальном времени, отмечает Феррар. И сейчас борьба идет в этой сфере. Деятельность Феррара в Великобритании вдохновила движение сопротивления по всему миру. По данным недавнего опроса, в котором приняло участие почти 5000 человек, около половины гик-работников по всему миру сегодня состоят в официальной организации или профсоюзе, либо участвуют в забастовках, чтобы отстаивать свои права. Среди доставщиков еды этот показатель доходит до 59%. Профсоюзы по природе своей гиперлокальны. В Бразилии работники основали организацию «Курьеры-антифашисты». В Мексике ни один курьер не будет убит. В ЮАР движение. В Нигерии – национальный профсоюз транспортников, работающих через приложение, в которое вступили 10 тысяч работников Uber и Bolt. В Китае, где независимые профсоюзы запрещены, гик-работники создают неформальные организации, которые координируют свои действия в крупных компаниях WeChat. Одна из них называется Night Sleek. Там же работники делятся и полезными советами. Например, сообщают о проблемных районах доставки и бесполетных зонах. Всех их объединяет коллективное неприятие деспотизма искусственного интеллекта в качестве начальства. Протесты против Uber в Найроби и против Meituan в Шэньчжэне вспыхнули после того, как компании в одностороннем порядке изменили алгоритмы расчета оплаты труда. «Проблемы этой скрытности алгоритмического управления», — говорит Феррар. «Каковы правила? Что мы нарушаем? Как вообще нам об этом узнать? Дело в том, что правила не делают общедоступными, чтобы мы не узнали, что нами управляют алгоритмы». Мои интервью с десятком гик-работников с 4 континентов — лишь капля в океане работы в сфере защиты прав людей, которые состоят на службе у алгоритмов. Послушав отдельные истории, я заметила в них некоторые печальные закономерности. Прежде всего, мы созависимы с системами искусственного интеллекта. Мы влияем на алгоритмы, а алгоритмы влияют на нас. Например, Армин отметил, что алгоритмы распределения заказов, применяемые Uber, поощряли его брать заказы из более богатых районов и отклонять менее выгодные предложения, чтобы он, а следовательно и Uber, мог максимизировать свой доход. Поэтому благополучные районы получали свои заказы за 20 минут, а людям из бедных районов приходилось ждать курьера дольше. Еще сильнее бросаются в глаза колониальные последствия работы под началом искусственного интеллекта. В этой неоднородной и многообразной отрасли наблюдается цифровая гегемония нескольких крупных компаний, контролирующих рабочую силу в глобальном масштабе, включая огромное множество работников, которые отчаянно нуждаются в деньгах, живут вдали от дома и практически не имеют возможности влиять на ситуацию. Хотя в этих историях рассказывается о специфических проблемах, с которыми сталкиваются курьеры и водители, работающие через приложение, аналогичные проблемы часто встречаются и в других областях. Системы искусственного интеллекта все шире внедряются во всевозможных рабочих пространствах, от больниц и складов Amazon до школ, магазинов и домов престарелых. Я побеседовала с Джесс Хорнинг, врачом-терапевтом и социальным работником из штата Род-Айленд, и она рассказала, что ее работодатель, крупная американская страховая компания начал использовать программы искусственного интеллекта для мониторинга и принятия решений о повышении зарплат и выплате премий лечащим врачам на основе статистически обоснованных оценок продуктивности. Эта практика на 100% порочна. Она спровоцировала кучу страхов и тревог насчет того, как оценивают работников первой линии и отвечают ли они предъявляемым требованиям, сказала Хорнинг. Сегодня развитие порождающего искусственного интеллекта, программ, способных создавать изображения и тексты, практически неотличимые от созданных человеком, сделало использование искусственного интеллекта на работе нормой. Пока студенты применяют системы вроде ChatGPT, чтобы писать сопроводительные письма к своим резюме, а юристы с помощью искусственного интеллекта создают шаблоны договоров, искусственный интеллект также начинает замещать людей в некоторых традиционных сферах, от озвучивания чего-либо до графического дизайна и обслуживания клиентов. В свете этого сдвига в сторону автоматизации вопрос о правах работников встает еще острее. Актриса озвучивания Лоренс Бувар говорит, что компании искусственного интеллекта регулярно воруют голоса, работы и образы ее коллег и тренируют свои алгоритмы на наших данных, чтобы разработать продукт, который должен нас заменить. Она добавила, что по нынешним законам актеры ничего не могут с этим поделать. «Все чувствуют себя в безопасности, все работают на хороших работах, поэтому их, в отличие от бедных водителей Uber, это просто не касается», — сказал мне Александру Евтимие. «Но этот искусственный интеллект будет распространяться дальше. В конце концов, он доберется до каждого человека».